Глава 26. Рис. Каждой клеточкой тела я жажду вновь увидеть Тамсин. Прошло 4 дня с тех пор, как я проснулся рядом с ней. Достаточно времени, чтобы снова встретиться со своими страхами. Достаточно, чтобы сгореть от желания, чтобы все обдумать. «Почему бы тебе, наконец, не отправить ей сообщение?» — интересуется Малик, раскладывая начинку на сэндвиче. Кажется, он умеет читать мысли. «Сообщение?» — переспрашиваю я. «Сообщение, старик! Что в этом непонятного? Дай мне свой телефон». «Какой телефон?» «Скажи!» Качая головой, Малик слизывает с пальцев майонез. «Ты же не всерьез, да? У тебя нет телефона?» Я пожимаю плечами. «У меня никогда не было мобильного, и я прекрасно без него обходился. Мне никогда и в голову не приходило, что он может мне понадобиться». «Подожди», — произносит Малик и скрывается в комнате. Через пару секунд он возвращается. «Это очень старая модель. Возможно, какие-то приложения уже не работают». «Я не совсем его понимаю. Зачем мне приложение?» «Это старый мобильник моего отца. Папа отдал его мне, но для меня он слишком медленный. Если хочешь, он твой». Малик протягивает мне маленькое черное устройство. «Спасибо». Растерянно благодарю я. Судя по всему, я реагирую не так, как ожидал Малик. И он снова забирает у меня телефон и включает его. «У тебя есть ее номер?» «Ну, хоть что-то я могу». «Да», — говорю я и приношу из комнаты листок с номером Тамсин. Передаю его Малику, который тут же начинает что-то печатать. «Добро пожаловать в 21 век. Это WhatsApp. Введи ее имя и можешь писать. Кстати, у нее симпатичная аватарка». И правда, рядом с именем Тамсин появляется ее фотография. У меня сжимается желудок, когда Малик наклоняется ко мне и увеличивает картинку. На снимке Тамсин в музыкальном магазине. У нее на голове широкополая шляпа, и она поднимает две виниловые пластинки. На одной написано «Talking Heads», на другой «The Velvet Underground». «Talking Heads», «The Velvet Underground» — американские рок-группы. Я делаю мысленную пометку послушать обе. Хочу знать, какую музыку она любит. «Да, понятно, почему она тебе нравится. Хотя у нее, похоже, довольно типичный музыкальный вкус. Но это хотя бы вкус». Ухмыльнувшись, он возвращается к обеду. «Что мне ей написать?» Задаю вопрос, потому что в последний раз отправлял СМС школьным друзьям с маминого мобильного много лет назад. Такое ощущение, что это было в другой жизни. «А это уже тебе виднее, старик. Секс-эмэски я за тебя писать точно не буду». «Секс-эмэски?» — переспрашиваю я, но вдруг до меня доходит, что это означает. «Нет, нет, не волнуйся». Быстро добавляю я, но все же краснею. «Ты справишься», — заявляет Малик, берет тарелку с сэндвичами и оставляет меня одного. 10 раз начинаю печатать и столько же раз стираю написанное. Мне легко общаться с ней, но простое сообщение приводит меня в панику. «Хочу снова с тобой увидеться», — в конце концов набираю я и трясущимися пальцами отправляю. Ответ прилетает почти мгновенно. «Привет, незнакомец. Если расскажешь, где и когда ты видел меня в последний раз, то и я смогу тебе сказать, хочу ли снова с тобой увидеться». Полагаю, смайлик значит, что она пошутила. «Надеюсь. Это Рис. Прости, что пишу только сейчас». И опять ответ не заставляет себя долго ждать. «Рис? Я так долго о тебе не слышала, что уже забыла, кто ты. Можешь дать какую-нибудь подсказку?» «О, нет. Надеюсь, она на меня не обиделась. Я слишком долго тянул? Испортил все своими раздумьями? Можно мне как-то загладить вину?» Телефон звонит. Я принимаю вызов. «Алло? Тамсин? А я уже думала, ты потерялся», — говорит она. «Извини. Знаю, надо было раньше с тобой связаться. Вероятно, прозвучит как неубедительная отмазка, но до сегодняшнего дня у меня не было телефона». «Что, прости?» — откликается она. «Звучит действительно как отмазка. Но я поверю тебе. Все-таки ты написал? Лучше поздно, чем никогда». Мне становится грустно. Может, встретимся? Почти умоляю я. Мне нужно сказать ей, как я жалею, что так неловко повел себя. Я надеялась, что ты напишешь или позвонишь, потому что тоже хочу с тобой увидеться. Думала, может, сегодня вечером? «Да!» — кричу я. «Но ты, к сожалению, не писал и не звонил, а так как я не хочу быть в числе девушек, которые сидят дома и ждут звонка, договорилась провести этот вечер с подругой». «Оу!» — отзываюсь разочарованно. «Я бы предложила к нам присоединиться, но в первой части нашего разговора я буду сердиться на тебя и жаловаться, какой ты идиот, раз не выходишь на связь. Ты не хочешь это слышать». А во второй части буду рассказывать, как хорошо мне было с тобой в прошлый раз. Этого ты не должен слышать, поскольку мне не нужно, чтобы из-за этого ты слишком зазнавался. Но если хочешь, можешь встретить меня в 10 часов перед Вестсайд-баром». «Да!» — в восторге выпаливаю я, с трудом веря своему счастью.